Несколько раз мех-звери пытались дать отпор, но хитрые игроки непременно отступали, а нипы были слишком жесткими, чтобы бороться с ними прямо в лоб. После целого дня ожесточенных боев роботы смогли подобраться вплотную к мертвому железному городу, вид которого вблизи был еще более жалким. Казалось, острый трупный запах плавал в воздухе. 150 пулеметчиков, на джипах и стационарные, направили стволы своих орудий на железный город. Десятки снайперов также ждали, когда враги вылезут наружу. В этот момент игроки и нипы уже без техники двинулись ближе к падшему металлическому гиганту. По предварительному согласию два отряда разных сил заходили с двух боков, независимо друг от друга. Игрокам, к тому же, было разрешено использовать любые средства на свое усмотрение. Естественно, профессиональные солдаты явили весь свой опыт штурмов с земли в этой атаке. Сначала ракетчики подорвали несколько подозрительных мест, затем группа за группой солдаты двинулись на штурм. Тут были автоматчики, пулеметчики и несколько ракетчиков. Первым делом, места атаки были забросаны светящимися шарами, затем роботы двинулись внутрь. Как и ожидалось, в железном городе притаилось множество уничтожителей. Они пользовались узкими пространствами, чтобы убить побольше роботов. Но и русские солдаты также не были лыком шиты. Ракета стоила намного дешевле, чем робот уровня Z9, а если добавить полный боекомплект и оснащение робота, то трата нескольких ракет взамен на сохранение жизни одного бойца была выгодной сделкой. Поэтому солдаты раздавали летающие подарки направо и налево. В узких коридорах было сложно уклониться от ракетного взрыва, поэтому мех-звери несли большие потери. Всего за полдня бойцы реинкарнатора зачистили свою половину, не потеряв слишком много солдат, и принялись зачищать сторону нипов, которые едва смогли отбить несколько ярусов, принеся большие жертвы. К вечеру только сваленные в ангаре кучи трупов напоминали о том, что когда-то здесь были уничтожители, а на следующее утро все механические звери были изгнаны из окрестностей телепортационного круга. В этот момент к Максу подошел капитан экспедиционного флота со словами благодарности. Закончив одобряющую речь, он передал парню особый значок, выполненный в форме длинной и узкой кристаллической пластины, и тот сразу же получил уведомление в интерфейсе аккаунта. Вы получили значок героического боевого командира первого уровня. Позволяет один раз телепортироваться на второй пласт в место, где в пределах 50 километров отсутствуют крупные механические звери. Маскирует конечную точку телепортации, снижая интенсивность излучения на 50%. Время действия – 7 суток с момента вручения. Есть! Про себя воскликнул Макс. Это был именно тот значок, который он хотел получить в данной операции. В прошлой жизни ходили легенды о возвышении итальянской гильдии «Центурион», которую, по слухам, возглавлял потомок древнеримского рода патрициев. Сколько в этом слухе было правды, а сколько дешевого пиара было непонятно, но одно было известно. В какой-то момент гильдия «Центурион» стремительно взлетела в доходах, а потом и в численности, став, в конце концов, одной из самых могущественных гильдий Западного Блока. А изначально она была лишь средней гильдией, от которой никто не ожидал попадания на вершину богатства и власти. Согласно легенде, в городе, где сконцентрировались силы гильдии, нипы объявили массовый военный набор. Такое иногда случалось в городах, где нипы не могли справиться с распространением уничтожителей или других видов механических зверей. Если другие гильдии отправили лишь небольшое количество игроков, Центурион выступили в полном составе. В ходе ожесточенных боев, в которых из 10 тысяч первоначальных игроков остались в строю лишь 6 тысяч, механические звери были разбиты, а глава гильдии, как сила игроков, внесший самый большой вклад в сражение, получил точно такой же значок, как тот, что находился в руках Макса. Воспользовавшись этим значком, глава Центуриона переправил на второй пласт все 6 тысяч игроков. Из-за слабой подготовки и плохого оснащения оружием и техникой в ходе последующих столкновений с механическими зверями выжили только 1500 игроков, но они смогли найти системную точку и создать там свою базу. Стоит заметить, что чем больше игроков и техники перемещается за раз, тем больше свечение при перемещении, и тем дальше заметно это свечение, которое привлекает механических зверей со всей округи. Ранее крупные гильдии предпринимали попытки отправить на второй пласт силы сразу в несколько тысяч игроков, и каждая такая экспедиция заканчивалась полным провалом, так как игроки просто не смогли выжить в окружении орд механических зверей. А если среди них появлялся гигантский зверь, то пиши пропало. Такой зверь мог повредить даже железный город. Поэтому все гильдии на начальных этапах отказались от массовых переносов. Только спустя пару с лишним лет, когда земляне уже основательно обосновались на втором пласте и вовсю охотились за гигантскими монстрами, началась эпоха массовых телепортаций с оглядкой на возможное перемещение в стан врага. Гильдия Центурион же опередила эту эпоху на год или полтора, и все это время тайну их перемещения удавалось удерживать в секрете. В то время, как базы других гильдий были хоть и многочисленными, но малонаселенными, всего от нескольких десятков игроков, до максимум пары сотен, база Центуриона имела 1500 членов. Даже совместные базы временно решивших союзничать гильдии имели не более 500 игроков, и это было большой редкостью. Разумеется, доходы от добычи на втором пласте были в разы более прибыльными. Наличие крупной базы позволяло аккумулировать средства для покупки техники быстрее, а имеющуюся технику использовать более часто и эффективно. Последующий рост гильдии опережал рост всех других средних гильдий и даже многих крупных. Прочно обосновавшись на втором пласте, гильдия Центурион к вящей радости своего лидера заняла место среди элиты человечества. Однако, в этой жизни значок получил Макс и даже еще раньше. Вот только об его успехах никто не должен узнать даже с началом эпохи массовых перемещений. Именно поэтому он ограничил число участников экспедиции 1000 игроков, за которыми будет проще следить. И эта 1000 жила на подземных базах, закрытых от внешнего мира, что создавало второй контур тайны. Несколько дней экспедиция тщательно готовилась. Запасы были пополнены еще раз. Оружие и боеприпасов, особенно дорогих ракет, было закуплено больше. Еще 200 тщательно отобранных солдат с сибирской базы и 200 профессиональных игроков с африканской базы присоединились к отряду. За победу над уничтожителями Макс получил от системного города большую награду, которую решил вложить в экспедицию. Количество командных трейлеров выросло до 4, легких БТР до 12, джипов до 150, мини-тягачей и багги до 135, а байков до 140. Вся эта большая толпа въехала в телепортационный круг. Макс подошел к переключателю, вставил значок-ключ в небольшую и едва заметную щелочку рядом с переключателем, а потом провернул его и отступил к центру отряда. Столбы вокруг силы экспедиции засветились, образовалась огромная полусфера, после исчезновения которой на площадке не осталось даже пылинки. В это время где-то на втором пласте появилась большая и ярко светящаяся полусфера. Ее свет был виден на десятки километров. К счастью, в этих пределах не должно было быть крупных зверей. Однако, далеко на юге мигрирующая армия механических крыс заметила полусферу и свернула с первоначально намеченного пути. На востоке отдыхающий после сытной охоты вожак механических волков заметил свет вдалеке, и глаза его покраснели от возбуждения. На северо-западе группа механических обезьян также заинтересовалась необычным явлением. По всей окружности в десятки километров различные механические звери внезапно устремились к месту прибытия экспедиции Макса. Глава 77. Едва только экспедиция оказалась на втором пласте, 140 байкеров разъехались во все стороны, как заведенные. Они изначально встали по кругу, лицом к внешней стороне. Не прошло и секунды, когда игроки четко и слаженно рассредоточились. В этот момент остальная часть отряда, заранее выстроившаяся для отправления в одну сторону, Макс сориентировался на местности, когда свет полусферы затухал и выбрал равнинное место. Сделав небольшой разворот, экспедиция в полном составе выдвинулась туда. Нужно было максимально быстро рвать когти с этого опасного пятачка. Минут через 15 езды на полной скорости мотоциклисты начали замечать активность механических зверей. Они должны были не только проводить разведку, более половины из них изначально были готовы к тому, чтобы пожертвовать собой для отвлечения внимания стаи мех-зверей от основной группы. Марина и баба Нюра сидели в главном командном центре и изучали отчеты разведки, чтобы скорректировать маршрут. Самым лучшим местом для экспедиции была обширная ровная площадка. Кроме механических крыс, другие звери редко жили на открытой местности. Первыми была замечена группа обезьян. Это был самый удобный мех-зверь для байкеров, так как скорость их передвижения была ниже, чем у тех же самых мех-волков. Могучие торсы, стоящие на относительно небольших задних ногах, было не так просто передвигать. Пусть мех-обезьяны и могли бросаться камнями на несколько десятков метров и более, точность их бросков не была слишком высокой. В шлеме же их блестящее серебристо-серым отливом тела было видно на расстоянии свыше 150 метров. Один из мотоциклистов взялся отвлечь на себя внимание монстров. Он достал из кобуры на бедре Гаусс пистолет и открыл беспорядочную пальбу. 150-200 метров были хорошей дистанцией для пистолета. Высоким бронированным торсом обезьян маленькие пульки пистолета были, что слону дробина. Но мех-обезьяны и в обычное время не славились добрым нравом, а такая наглость он микроскопической букашки заставила их рассвирепеть. Предводитель группы из около 30 особей взревел, несколько раз ударил себя в грудь и бросился в погоню за наглецом. От его грузных шагов на земле оставались небольшие кратеры. По команде Марины другие байкеры разъехались в стороны, чтобы не попадаться мех-обезьянам на глаза, а через несколько минут разорванный круг наблюдения сомкнулся вновь, только уже с группой обезьян внутри. Байкер-камикадзе повел эту группу прямо к центру круга, где ранее появилась экспедиция. Похожая ситуация повторилась еще несколько раз. Среди преследователей мотоциклистов оказались какие-то большие ящеры, передвигавшиеся на четырех ногах. Скорее всего, то были механические вараны. Ящеры эти могли время от времени делать стремительный рывок, но надолго их скоростного бега не хватало, поэтому привлекающий их мотоциклист был в относительной безопасности. Также повезло игроку, который увлекал за собой механических гиен, стая с численностью в более 100 особей, хотя и обладала большой боеспособностью, но из-за размера гиены не могли бежать с той же скоростью, что и байк. Были и другие группы менее опасных мех-зверей, каждую из которых привлек тот или иной игрок. Не повезло другому байкеру, который наткнулся на механического гепарда. Сверхскоростная тварь догнала его мотоцикл в мгновение ока и в прыжке откусила игроку голову. Баба Нюра немедленно скомандовала находящимся поблизости игрокам объехать этот район, а затем на горизонте появилась главная проблема – механические волки. Стая размером в более чем 100 голов обнаружила мотоциклистов и бросилась в погоню. Скорость их была почти такой же, как и у мотоцикла Z9 на пределе. Заманивать волков пришлось цепочке сразу из 5 игроков, чтобы в случае потери последнего предпоследний мог спровоцировать стаю двигаться за ним. Еще примерно через полчаса была обнаружена армия механических крыс. За нее взялись уже 10 игроков. К этому моменту многие байкеры-камикадзе уже привели своих преследователей к центру круга, и некоторые звери, являвшиеся природными врагами, вступили в схватку друг с другом. Отряд Макса почти достиг края 50-километрового круга и повернул. Было опасно выезжать за его пределы, не проведя тщательную разведку. Одна лишь группа в 2-3 особи механических носорогов могла заставить экспедицию пойти на больше жертвы. Поэтому отряд начал двигаться по периметру круга в тот момент, когда мех-звери дрались между собой в центре. А тут творился сущий кошмар. Механическая обезьяна в пару приставных прыжков настигла мех-гиену, схватила ее огромной механической лапищей и запустила в варана, вставшего на задние лапы в атаке на механическую антилопу, выставившую вперед два блестящих от остроты рога. Как пушечный снаряд гиена врезалась в ящерицу, и голову последней раскидала на несколько метров вокруг. Механический кабан высотой в 2 метра в холке в гневе топтал снующих повсюду полевок, а те, в свою очередь, облепили собой лапы взявшейся из ниоткуда лисицы, повалили ее на землю и с некоторыми жертвами со своей стороны загрызли оную. Гепард бродил по внешнему кругу сражения, вылавливая в мутной воде своих жертв. Чем больше особей той или иной партии погибало, тем в большее неистовство приходили остальные. У реинкарнатора на спине пробежал табун мурашек, когда он посмотрел на присланные разведчиками кадры и видео с места событий. Теперь он прекрасно понимал, каким образом гильдия Центурион потеряла 3/4 своего состава после прибытия на второй пласт. Хотя мех-звери на механоиде были сплошь агрессивными и постоянно дрались друг с другом, наиболее ценной добычей для них были роботы. Скорее всего, по прибытии они сразу атаковали центурионовцев, не отвлекаясь на других зверей. Еще через несколько минут игрокам удалось скрестить пути армии механических крыс и стаи мех-волков. Часть крыс незамедлительно пустилась в преследование за волками, пока другие продолжили преследовать игроков. Байкеры в свою очередь подвели крыс к месту массовой бойни, и те радостно бросились в кровавую потасовку, будто это было какое-то веселое развлечение. Волки сначала было подкинулись на борьбу, но мудрый вожак быстро заподозрил что-то неладное. Он взвыл, приказывая волкам отступить. Затем стая начала обходить поле боя по широкому кругу, пока не наткнулась на следы шин техники. Тогда волки двинулись вслед за отрядом Макса. Реинкарнатор цокнул языком от досады. Механические волки были грозным противником. Несмотря на многократный численный перевес, босс не стал расслабляться. Взрослый волк уровня F4 или F5 мог разорвать своими клыками броню легкого БТР, а когтями броню джипа. Здесь же была добрая сотня особей. С десяток мотоциклистов отправились в сторону стаи и попытались отвлечь ее внимание, но это не сработало. Вожак волков продолжал вести их четко по следу. Тогда реинкарнатор решил дать бой. Транспортный флот двинулся дальше, чтобы не попасть под горячую руку, а БТР и джипы, а также два десятка багги остались на месте. Когда волки уже приблизились к месту, выбранному для сражения, к ним приблизились багги, и сидящие в багажниках игроки из подствольников автоматов сделали несколько залпов светящимися шарами на пути движения стаи. Когда в ней появились многочисленные световые пятна, высвечивающие положение волков, вожак быстро отвернул в сторону, чтобы увести стаю с этого участка, но было слишком поздно. 150 пулеметов и 12 скорострельных пушек выдали одновременный залп. Особенно опасны были пушки, которые могли нанести травму механическому волку с одного попадания. Управляли орудиями игроки в шлемах, поэтому точность стрельбы была крайне высокой. В первые же секунды более десятка волков на передовой стае были разорваны на куски. Досталось даже вожаку, который ловко уклонился от всех направленных на него выстрелов, но был задет шальной пулей. В оставшейся части стаи также были раненые и убитые. Но атака игроков на этом не прекратилась. Пулеметный снаряд не мог основательно пробить шкуру взрослого волка, но когда их было слишком много, некоторые из пуль неизбежно попадали в менее защищенные места, типа сочленений лап, глаз и ушей. Роботы нападали издалека и находились в темноте, а волки были, как на ладони. С каждой секундой мелкие ранения на их телах росли, а если в какого-то незадачливого волка попадал снаряд пушки, то он мгновенно терял значительную часть боеспособности, даже если оставался в строю. Пока стая приходила в себя, а вожак мучительно думал, пытаясь найти верное решение, из багги вылетели ракеты, оставляющие после себя светящийся ионный след. Череда взрывов накрыла стаю. Часть джипов включила фары и пришла в движение, окружая волков с флангов. Только тогда волки побежали, поджав хвосты. Вожак бросил последний взгляд на поле боя, где осталось более 80 его сородичей. Казалось, что взор его был наполнен жаждой мести. Вскоре разведчики доложили, что волки покинули обозначенный периметр. Макс приказал остановить преследование. Вскоре экспедиционные силы воссоединились. Тем временем, нескольким мотоциклистам удалось выманить часть армии механических крыс и направить ее в сторону отряда игроков, которые уже приготовились к сражению. Когда крысы показались на горизонте, показалось, что кромка зари поднялась над уровнем земли. Глаза крыс горели ярко-алым. Свет из их глаз отражался от серебристо-серых шкур. Огромное серо-алое непрестанно колышущееся море надвигалось на игроков. Даже не нужно было прицеливаться, чтобы стрелять, что собственно и сделали пулеметчики. Легкие БТР предпочли поберечь снаряды, расход которых на обычных крыс был бы слишком дорогим. Пулеметный шквал выкашивал целые просеки в море врагов, но те продолжали переть, словно им было незнакомо чувство самосохранения. Игроков от крыс отделяло более 1,5 километров. Все это время пулеметчики продолжали поливать механических зверей металлическим дождем. Одна обойма менялась за другой. Когда до армии крыс было менее 400 метров, на всех машинах включились фары и мощные прожекторы, и в бой вступили автоматчики. Первыми за дело взялись игроки, которые с помощью прицелов могли очень точно атаковать на такой дистанции. А когда преодолевшим пулеметный и автоматный огонь крысам оставалось до противника всего менее 150 метров, подключились уже солдаты. На таком расстоянии опытные вояки могли попасть в глаз крысы даже без оптического прицела. И чем ближе те подступали, тем более точными становились выстрелы игроков. Каждую секунду сотни крыс складывали свои головы перед игроками, а те продолжали стрелять короткими, скупыми очередями. Многие даже переключились на одиночный огонь. Запал крыс иссяк, когда до игроков оставалось всего 40 метров. Они вдруг дружно повернули назад и начали разбегаться в разные стороны. Уже готовый к такому повороту событий, босс приказал начать преследование, продолжавшееся несколько часов. На месте прибытия экспедиции бойня уже закончилась. Здешние крысы отступили, к когда их сородичи были разбиты игроками. Оставшиеся в живых механические обезьяны, все израненные и уставшие, принялись поедать разбросанные повсюду трупы. Все другие мех-звери уже отступили. Если обезьянам удастся съесть столько пищи, они не только станут во много раз сильнее, достигнув предела ранга, но и они родят много детенышей, сделав свою группу сразу крупной стаей. Пока члены экспедиции, разделившись на небольшие группы, выслеживали сбежавших крыс и других зверей, постепенно стягивая кольцо окружения вокруг празднующих победу мех-обезьян, Макс улучил момент и отошел в сторонку. Он достал нанокуб и выпустил оттуда своего питомца, сумевшего в битвах с союзом гильдии города Т2 достичь уровня З11. Теперь ему предстояло попытать удачу и найти мех-зверя ранга F, чтобы пройти инициацию и подняться в ранге. Кот бросился на поиски добычи, находясь снаружи кольца игроков, чтобы его ненароком не подстрелили. В качестве страховки на нем был паук-детектор. В первое время коту попадались только крысы, да полевки, которые, конечно, были вкусными, но не могли повлиять на его переход в ранге. Но вскоре игроки заметили механического гепарда, однако, быстро потеряли его из виду. По их мнению, зверь был сильно ранен, так как прихрамывал. Чтобы не нарушать строй, игроки не стали бросаться за ним в погоню, но вот механический кот был полон сил и надежд. Он бросился в тот район, где был замечен гепард и довольно быстро обнаружил следы противника. По характеру рисунка следов, было понятно, что гепард подволакивал заднюю лапу, возможно, та была полностью обездвижена. Глаза механической рыси загорелись от возбуждения. Кот шел по следу несколько часов, заметив, что его потенциальная жертва начала проявлять признаки усталости и слабости. Тогда рысь Макса ускорилась, опасаясь, что на гепарда нападет кто-то другой. Из-за ушей летучей мыши питомец реинкарнатора был куда более чувствителен к звукам, чем гепард, несмотря на то, что тот был выше рангом. Поэтому кот услышал свою жертву задолго до того, как та поняла, что ее преследуют. Мех-рысь ускорилась и обошла цель по кругу, найдя подходящий скальный выступ. Гепард уровня F4, не подозревающий, что ему устроили ловушку, продолжал медленно брести, понуро опустив голову. Ему нужно было сбежать раньше, когда зверь понял, что битва подходит к концу. Но он пожадничал, решив еще немного поохотиться. Однако, в какой-то момент мех-гепард зазевался, чем не преминул воспользоваться лидер обезьян, давно заметивший наглеца, крадущего еду прямо у него перед глазами. В гепарда полетела небольшая антилопа, лежавшая рядом с вожаком обезьян, и попадание было очень удачным. Острые рога уже погибшей антилопы вспороли бок зверя и повредили силовые контуры задней лапы. Мех-гепард поспешил ретироваться, и обезьяна не последовала за ним, так как все еще была занята борьбой с остатками механических варанов. Вдруг, сенсоры гепарда уловили излучение живого металла. Где враг? Или, может быть, добыча? Зверь усиленно завертел головой во все стороны. В этот момент ловкая тень соскользнула со скалы и упала прямо на гепарда, вонзив свои клыки ему прямо в загривок. Гепард закрутился волчком, пытаясь сбросить с себя нападающего, но из-за поврежденной задней лапы он не мог сделать это достаточно быстро. Вместе с тем, нападающий был гораздо меньше, легче и слабее гепарда. Зверь лег на землю и начал кувыркаться на ней. Только тогда нападающий был вынужден разжать хватку. Но за это время рысь успела исполосовать своими когтями спину и голову гепарда. Хотя гепард принадлежал к семейству кошачьих, его преимуществом была скорость, а не ловкость или сила. Пусть он и был в несколько раз сильнее нападающего, но зверь был серьезно ранен и уставший. Рысь бегала вокруг него кругами, быстро атакуя и отступая то тут, то там. Назойливость мелкого зверька приводила гепарда в неистовство, но он ничего не мог с этим сделать. Особенно удручало то, что время от времени все огни на рысе потухали и она становилась совершенно невидимой в окружающей тьме. В такие моменты атаки можно было ожидать откуда угодно. Через несколько часов механических гепард горестно прорычал в небо и свалился без сил, а потом был добит рысью. Глава 78. Кот Макса с деланным удовольствием принялся поглощать свою добычу, громко похрустывая кусками брони последней. Самому питомцу также не слабо досталось пару раз, но живучести ему было не занимать, как и терпение. Рысь не стала идти на амбразуры с открытым забралом, а после ранения какое-то время осторожничала, пока самые серьезные порезы, почти доставшие до силовых контуров, не затянутся. В общем-то, благодаря нанороботам все мех-звери быстро отходили от повреждений. Серьезные ранения могли затянуться за пару дней и полностью исчезнуть за неделю. Мелкие же царапины заживали буквально за считанные часы. Все еще молодой организм кота Макса, к тому же, восстанавливался еще быстрее. Таким образом, ему удалось измотать своего противника, а полученные в бою повреждения, напротив, только стимулировали внутренние резервы кота, давая тому надежду на будущее перерождение. И вот, победив, механический зверь понял, что все должно получиться, поэтому поглощал тело поверженного врага спешно, большими кусками. Специальный отряд, который был неподалеку, окружил это место, чтобы никто не мог потревожить питомца-реинкарнатора. Процесс поглощения и инициации продолжался несколько дней, в ходе которых кот то ел, то останавливался, переваривая вражину, а потом снова ел. В процессе вокруг него, прямо на поверхности кожи вырастала крепкая металлическая оболочка. В конце концов, рысь полностью покрылась металлическим коконом, из которого вышла только через пару дней. Размер ее не изменился, даже стал еще меньше, но по темно-серой окраске, отливающей серебром, сразу стало понятно, что мех-зверь поднялся в ранге. Казалось, его тело стало более плавным и совершенным, тело и ноги слегка удлинились. Возможно, из-за того, что добыча относилась к семейству кошачьих, часть особых характеристик гепарда теперь принадлежала питомцу Макса. Он стал намного быстрее бегать по прямой и умел совершать сверхскоростные рывки, маневрируя во время них с помощью удлиненного хвоста. С ловкостью рыси, скоростью гепарда и слухом летучей мыши механический кот был намного сильнее зверей своего уровня. Более того, так как он был не рожденным, а инициированным зверем, структура его эндоскелета, силовых установок, сервоприводов и брони корпуса была намного более плотной и мощной, чем у большинства особей того же уровня. Поэтому рысь уже могла отправиться на разведку в одиночестве. Тем временем, экспедиция довольно быстро избавилась от механических обезьян, а потом игроки собрали все лежащие трупы в одном месте. 10 мини-команд из 30 игроков были отправлены во все стороны для поиска системной стелы. На данном этапе спешка была вредной, поэтому окружающие районы изучались очень тщательно. В поисках хорошо помогали мини-карты и канал внутренней связи. Еще и вечно снующий вокруг питомец босса вырезал мелкую живность подчистую, в основном, закапывая ту на месте, если не был голоден. Это помогало отрядам не спалиться на какой-нибудь мелочи. На голове кота постоянно путешествовал паук-детектор, который оперативно сгружал данные при первом же подключении к башне-ретранслятору. Это был тот самый паук, который был с котом еще во времена первой атаки на гильдию американских военных. Рысь очень сдружилась с этим пауком и отчетливо запомнила его излучение, отказываясь сажать себе на голову кого-нибудь другого. Кот очень заботился, можно сказать, о своем собственном маленьком питомце, хотя тот и не имел своего собственного независимого искусственного интеллекта, а был обычным дроном. Он даже пытался его накормить, хотя и безуспешно. Сжалившись, реинкарнатор раскошелился и установил на паука дорогие миниатюрные модули, которые позволяли ему поглощать пищу и перерабатывать ее в поверхностный слой кожи. Хотя и особого смысла в этом не было, так как у дрона не было своего сознания, а также не было нанороботов, которые позволили бы ему развиваться. Зато кот теперь ходил довольный, везде демонстрируя толстенького и упитанного паука на своей голове. Паук был настолько толстым, что было непонятно, выдержат ли его сервоприводы его собственный вес. Он мог перемещаться только вцепившись своими лапками в выемки на голове носителя. Целых полторы недели прошли с того момента, как отправились разведчики. В ходе поисков три команды были потеряны, встретившись с неравными врагами, но они перед смертью уводили крайне опасных зверей в сторону от базы и других команд, а также приносили себя в жертву. К счастью, системная точка, как и относительно безопасный маршрут к ней были обнаружены. Еще через 2,5 дня экспедиция прибыла на место, и реинкарнатор мог вздохнуть спокойно. Он везде таскал с собой бесценный нанокуб. Если бы провалилась экспедиция, эту силу можно было бы восстановить, а вот потеря нанокуба была невосполнима. И лишь только опасение, что когда на втором пласте будут заправлять игроки, перевозка нанокуба станет еще более опасной, заставили Макса пойти на рискованный шаг. Теперь же все было в порядке. Вряд ли в ближайшие месяцы, а может и годы, в округе появится большое путешествующее войско игроков. Экспедиция прибыла к системной точке не с пустыми руками. В несколько подходов были перевезены оставшиеся трупы почивших мех-зверей, благо, что здесь они не гниют. За зверей ранга F система щедро отсыпала энергонов. Этого с лихвой хватило на улучшение всех роботов и личного стрелкового оружия до ранга F первого или второго уровня. Частично также были улучшены байки, это было жизненной необходимостью. Апгрейд техники был временно отложен, но с уровнем доходов на втором пласте, это событие будет не за горами. Запасные роботы, ранее покоившиеся в грузовых тележках мини-тягачей или в багажниках багги, также обрели своих пилотов. Все принялись за работу. Солдаты не роптали из-за того, что взялись за грязное дело. Вообще, элитные русские солдаты были неприхотливы. Если надо киркой помахать, помашут и киркой. Тем более, работа была не пыльная и также хорошо оплачивалась. Сами они не могли напрямую связаться с внешним миром. Только в отведенную на неделю квоту они могли записывать видео на нейтральном фоне и отправлять их своим близким после проверки службой безопасности. Но вот информация снаружи поступала в полном объеме. Они увлеченно смотрели новостные каналы различных гильдий, а также федеральные новости. Объем информации, которую участники миссии могли получить извне, не был ограничен. Родные некоторых из них присылали фотографии и видео чуть ли не каждый день. Также узнали они и о разразившемся мировом финансовом кризисе. Благо, что лидер гильдии, капитан Сухарев, он же дядя Матвей, как теперь его за глаза в шутку называли солдаты, посоветовал тем не отправлять все заработанные деньги родным, а откладывать энергоны в банк, с которым сотрудничала гильдия Отечества. Причин не доверять командиру не было, все здесь были на миссии, детали которой солдатам были не ясны, но одно они точно знали: правительство всех стран мира, а также топ-менеджмент всех крупных корпораций очень серьезно относится к игре мегамашины. Солдаты готовы были к миссии, важной для страны и армии, даже если за нее ничего не заплатят. Они были рады тому, что их вспомнили. Некоторые из них были настолько серьезно ранены на войне, что продолжали жить только лежа. Кто-то был без рук или ног, были слепые или глухие. Некоторые не могли питаться через рот. Это была не жизнь, а существование. И теперь, когда даже такие калеки оказались нужной стране, никто из них не стал отказываться. Пусть зарплата их была не шибко высокой, но она регулярно росла с повышением уровня робота или сложности миссии. Расплачивались с ними энергонами взамен на добытые минералы, выполненную задачу или убитого фрага. Плюс у них все еще была военная пенсия, которую теперь не нужно было тратить на лекарства. Пенсию они передавали родным, а энергоны откладывали в банк, так как тратить их на базе было ни на что. И вот в последнее время они с энтузиазмом обсуждали этот момент между собой, испытывая благодарность к капитану. Те же, кто не утерпел и обменял свои энергоны ранее на реальные, как им казалось, деньги и положили их не в частный, а в государственный банк, кусали локти. Во время кризиса валюты всех государств начали дешеветь в цене относительно физических товаров. Энергон же, остававшийся стабильным, как гора Тай, также заметно рос в цене еженедельно. Пусть участники миссии не стали богаче, чем раньше, ведь на то же самое количество энергонов они могли купить столько же товаров, сколько и раньше, но вот те, кто обменял энергоны на рубли или доллары, оказались в убытке. Частный банк, в который они положили свои средства, ежедневно публиковал отчеты, а недавно начал публиковать количество гаусс-автоматов и гаусс-пулеметов у игроков, выступающих на защите интересов этого банка. Там были не только гильдии «Свобода» и «Надежда», официально основавшие банк, но и союзные гильдии «Сербия», «Свободная Корея», «Сирийские волки», «Русские львы», «Венок победителя» и далее по списку было более сотни различных гильдий, о многих из которых особо ничего не было известно. Среди них была и гильдия Отечества, никак не представленная в информационном поле. И совместное количество гаусс-автоматов у этих гильдий было довольно велико. Стоит заметить, что до сих пор у большинства гильдий только ударные отряды были оснащены гаусс-автоматами, обычные игроки обходились гаусс-пистолетами или вовсе без оружия. Даже в гильдии Отечества члены гильдии тренировались сменами, передавая друг другу оружие на время тренировок. Личные автоматы получили только участники экспедиции. Им даже удалось их улучшить на системной точке, увеличив мощность и дальность стрельбы, а также присовокупив к ним оптический прицел. Естественно, с повышением ранга немного выросла их базовая заработная плата, Ну, а добывая минералы на втором пласте, бойцы могли заработать больше энергонов, чем раньше, за хорошие деньги, отчего бы киркой не помахать. В общем, более 1700 роботов после привязки к системной стеле начали с энтузиазмом осваивать окружающие их новую базу ресурсные точки. Реинкарнатор же мог свободно выдохнуть и перенаправить имеющиеся у него энергоны на дальнейшее расширение баз, а также в развитие горнодобывающей промышленности в ДР Конго. В этой жизни финансовый кризис разбушевался в еще большую силу, чем в его прошлой. Если тогда закупкой золота и других драгметаллов занимался только западный блок, и то он это делал тайно и медленно, из-за чего проблема с исполнением фьючерсных контрактов возникла не сразу, а постепенно, да, и не была особо жесткой. Однако, в этой жизни все заинтересованные и даже незаинтересованные лица узнали о ценности драгметаллов сразу и вместе. Даже добывающие компании были соблазнены и единодушно отказались от выполнения контрактов, даже если им пришлось бы выплатить хорошую такую неустойку. Прибыли от продажи по новой цене с лихвой перекрывали неустойку, а желающие купить были. Не только западный блок нуждался в этих металлах, чтобы получить больше энергонов и закрепить свое лидерство на планете механоид, но и другие блоки и отдельные независимые страны также были настроены на покупку, чтобы драгоценные металлы не достались западному блоку. Они даже были готовы приобрести их дороже, себе в убыток, лишь бы металлу не достался явному противнику. Вместе с тем, положение усугубилось еще и тем, что более полугода реинкарнатор скупал по всему миру драгметаллы и украшения из них, в последние месяцы развернувшись особенно сильно. Так еще он продавал мобильники-терминалы за золото. А потом, когда грянул гром, Макс подтолкнул падающую башню массовой распродажей фьючерсов и уводом средств с бирж. Но пакости реинкарнатора не закончились на этом. Еще не завершилась первая стадия кризиса, когда парень начал на триллионы долларов закупаться товарами всех видов по всему миру. Вторжение на рынок было слишком быстрым и слишком массовым, чтобы кто-либо смог отреагировать. Ему даже удалось урвать несколько сотен капсул небольшими партиями. Когда производители и продавцы товаров осознали, что финансовый кризис повлечет за собой обесценивание денег, что-то предпринимать уже было поздно. Деньги уже были отгружены и товар вывезен. Они и рады были бы поднять цены, но было ни на что. Конечно, Макс чувствовал некоторый укол вины за то, что собственноручно раздул финансовый шторм. От этого могут пострадать обычные граждане. Но реинкарнатор мог помочь голодающим благотворительной помощью, а иные проблемы люди со временем переживут. Это всяко лучше, чем быть откровенными рабами у власть имущих. А жесткий вариант кризиса добавил головной боли всем правительствам, особенно западному блоку, который сильно зависел от финансовых операций. Более богатые страны пострадали больше, а бедные, которые были приземлены, меньше. И вот, пока правительства стран западного и не только блоков, тушили у себя пожары один за другим, среди которых были массовые забастовки, митинги, банкротство компаний, нехватка сырья и комплектующих, даже элементарно дошло до нехватки горюче-смазочных материалов, что временно остановило готовящуюся в Южной Америке операцию. Под шумок реинкарнатор активно вкладывал энергоны в добычу нужных ему металлов, видя, что в мире начинает твориться вакханалия, а в самой ДР Конго тишь, да благодать из-за влияния она и обильной благотворительной помощи от Егора, правительственные чиновники присмирели. Они просто молча наблюдали, как энергоны за добытые ресурсы падают на их счет в банке Егора. Никто даже не отправил инспекцию для проверки соответствия заявленному размеру добычи и реальному количеству добытых металлов. Да, и невозможно было это проверить. Грунт, размолотый до состояния песка, просто сыпался на особую платформу и выходил с другой стороны уже обедненным. Сколько там было металла, нереально было узнать. Все держалось только на доверии к Егору. Впрочем, доверие, как раз таки, было. Он оказывал много помощи населению, поэтому у правительства ДР Конго не было переживаний по поводу того, что парень их как-то кинет. В любом случае, если бы правительство страны пригласило к добыче какую-нибудь другую силу, то на получение хоть каких-либо налогов ушли бы месяцы, если не годы. Да, и те могли быть выплачены обычной земной валютой. Егор же платил оговоренный налог практически в ту же секунду. А когда они увидели, сколько энергонов ежедневно поступает на правительственный счет, они возликовали. Энергоны уже стали самым твердым денежным средством на Земле, и доходы ДР Конго теперь были так велики, как никогда ранее. Разумеется, Этот капитал не должен был лежать мертвым грузом. Менять энергоны на доллар или любую другую валюту никто не собирался, а для их применения нужна была гильдия. По поводу этой гильдии было очень много разногласий, так как ни у кого не будет стопроцентной власти над ней, то вложения энергонов в гильдию могли просто кануть в лету. Тогда кто-то предложил, что за энергоны можно просто купить капсулы виртуальной реальности и мобильные терминалы, а потом уже разделить их между собой. Когда у каждого будет своя собственная небольшая команда игроков, то каждый сам будет отвечать за них. А чтобы не конкурировать друг с другом, все команды и малые гильдии войдут в единый союз Конга. Глава 79. Предложение потратить энергоны на устройство подключения к механоиду было принято на ура. Таким образом легко можно будет приумножить свой капитал. Даже чиновник самого низшего уровня при достаточной поддержке или заслугах сможет урвать себе хотя бы один телефон. А разве, если мы все начнем добывать энергоны, а потом их будет слишком много, это не вызовет стремительное обесценивание этой внеземной валюты? С умным видом возразил кто-то из присутствующих. Я об этом слышал, когда учился в высшей школе экономики в Гарварде. На собрании словно ушат холодной воды вылили. Некоторые из чиновников остановились и задумались, но нашлась и пара здравомыслящих людей, которые посмотрели на вещающего, как на последнего дурака. Один из них принялся объяснять на пальцах. Такое было бы возможно с обычными земными деньгами, высказался бравого вида африканец, который в отличие от большинства присутствующих, одетых в дорогие европейские костюмы, носил вполне обычный просторный балахон с цветастой вышивкой, отдаленно напоминающий национальные наряды местных вождей. Эта проблема была хорошо исследована в последние годы. Главная проблема обычных денег в том, что они не являются ни товаром, так как для их создания не нужен труд человека или машины, ни представителем товара, так как курс современных валют жестко не привязан к чему-нибудь реально ценному, например, к золоту. Только доверие участников финансового рынка и крепкая дубинка государства, выпускающего валюту, поддерживала ее ценность. Это замечание также навевало на собрание болезненные воспоминания. Африканцы не понаслышке знали, что валюта без доверия и дубины поддержки могла обесцениться в несколько раз за месяц или даже неделю. Поэтому у них были переживания по поводу слишком большого количества энергонов в наличии. Однако, защитники идеи покупки маленьких и частных машинок по печатанию денег вытащили свой контраргумент. Но все это подходит только для описания современных земных денег, степенно продолжил чернокожий в балахоне, словно какой-то старейшина племени. Для закрепления образа ему не хватало еще какой-нибудь курительной трубки. Мужчина в дорогом темно-синем костюме чуть ли не позеленел от гнева. Его ни во что не ставили. Вместе с тем, говорящий был уважаем многими за свою мудрость, и к нему действительно некоторые молодые чиновники относились, как к старейшине. Но вот эти энергоны, которые стали доступны нам с подключением к планете Механоид, по сути, не являются привычным нам платежным средством. Фактически, это законсервированный трудовой ресурс. Для удобства можно представить что-то близкое к переработанной в бензин нефти, который можно непосредственно заправить в транспорт и использовать. Или другой вариант – электроэнергия. Даже если электроэнергии или бензина слишком много, ни у кого же не возникнет сомнений в том, что они останутся все еще ценным и полезным ресурсом. Так, он пронзительным взором оглядел присутствующих. Сомневающихся не нашлось, даже первый говоривший мужчина заткнулся. За энергоны правительство нашей страны сможет построить у нас здесь на земле построить что угодно – решительно, но улыбкой продолжил африканец, обнажая блестящие белые зубы. Наша демократическая республика Конго уже не будет ограничена отсутствием инженеров и технологий. На нас не будут действовать ограничения развитых стран. Если захотим, то мы, конголезцы и другие сограждане, сможем построить свою собственную атомную или геотермальную электростанцию всего за несколько недель. А еще большой порт с защищенным фортом, автострады, небоскребы, оборонительные крепости и подземные убежища на случай ракетно-ядерного удара. После этих слов весь зал загомонил. Все они так или иначе задумывались об этом и знали о возможностях, открывающихся с большим количеством энергонов на руках. Но мужчина первый заговорил об этом на общем собрании и высказал свои мысли с очень большим размахом. ДР Конго могла всего за несколько лет стать технологически развитой державой, если у них будут энергоны. От таких мыслей кровь чиновников и некоторых присутствующих на собрании корпоратов закипела. Конечно, большинство людей двигали эгоистичные мотивы, но только редкий маргинал не испытывал патриотических чувств к своей собственной стране. И если была возможность сделать страну богаче и сильнее не за их собственный счет или с минимальным количеством приложенных ими усилий и финансов, кто бы отказался от такого предложения? «Да, нам нужно действительно много, очень много нергонов», – глубоким голосом произнес уважаемый чиновник. «Вместе с тем, эта валюта не может обесцениться, так как имеет ценность не виртуальную, субъективную, а реальную и измеримую в труде машин внеземной цивилизации. Заработанные игроками энергоны можно будет вложить в развитие наших гильдий игроков, что еще больше увеличит приток энергонов, либо их можно будет пустить в дело на индустриализацию страны. Поэтому я поддерживаю предложение о покупке оборудования для подключения». Эта речь впечатлила собрание и мотивировала на немедленные действия. Время, деньги, как говорится. Немного посовещавшись и окончательно решив, что это измышление здраво, чиновники и крупные корпораты страны дали добро на реализацию плана закупок. Естественно, бюро закупок столкнулось с тем, что достать капсулы было намного сложнее, чем мобильные терминалы или даже шлемы, поэтому большую часть энергонов было решено потратить на покупку последних. Тем более, что поставщик недвусмысленно ранее намекнул, что правительство ДР Конго может рассчитывать, как на хорошую скидку, так и на покупку вне очереди из запасов поставщика. Видимо, он знал, что рано или поздно они решат обратиться к нему по данному вопросу. Реинкарнатор принял покупателей с распростертыми объятиями и после непродолжительных переговоров просто списал с баланса своего банка нужную сумму, переложив долг из левого кармана в правый, что было весьма выгодно для него. Он не только имел с этой операцией неплохой навар, но и присваивал себе энергоны, которые должен был отдать, взамен на системные монеты. Последние невозможно было использовать на механоиде, а при добыче Макс получал именно их. Поэтому выделение энергонов на оплату долга со счетов гильдии было очень накладно для его организации. И списание долгов взамен на оборудование было весьма привлекательно. В общем-то, у свободного банка надежды не было правления и акционеров. Целиком и полностью всеми активами распоряжался реинкарнатор единолично, но он старательно с помощью специального приложения в телефоне подсчитывал балансы аккаунтов и делал ежедневную отчетность, что повышало доверие к банку. Кроме того, он раскрыл балансы некоторых клиентов, например, гильдии «Свобода», гильдии «Надежда» и некоторых других гильдий. Самым большим клиентом банка, разумеется, была торговая фирма «Егор Александрович и партнеры». На балансе этой компании числилась кругленькая сумма энергонов, а сам банк выдавал кредиты гильдиям и отдельным игрокам, приумножая средства. Естественно, выгодные кредиты в первую очередь получали гильдии Макса, а также подконтрольные ему союзные силы. В СБН не было хранилища, и энергоны не лежали на каком-то отдельном аккаунте. Это были только виртуальные цифры. Настоящие же энергоны, едва попадали на банковские аккаунты, немедленно пускались в оборот на развитие сил, принадлежащих Максу. Все прекрасно это понимали, особенно конкуренты. И крупные гильдии всего мира скрипели зубами от досады. СБН был основан практически первым и привлек к себе много внимания. Пока другие гильдии пытались создать свой собственный банк и завлечь в него клиентов, банк «Надежда» развивался и рос. По структуре, это был типичный банк древности. Он не занимался такими модными штучками, как деривативы или акции с облигациями. По сути, в нем было всего несколько функций. Энергоны в виде фьючерсов можно было положить на расчетный счет для ежедневных операций купли-продажи. Также можно было открыть среднесрочный или долгосрочный депозит и получить проценты на вклад, а также можно было взять кредит. Ничего лишнего, ничего хитрого, это и подкупало. Любой пользователь мобильного телефона от Егора мог установить себе банковское приложение на телефон и пользоваться энергонами, как обычной валютой. Личная система реинкарнатора отвечала за конвертацию валют, и фаерволы банков Земли не могли остановить внеземное вторжение в их систему. Среди не особо замороченных на конфиденциальности богачей мобильный телефон от Егора стал признаком статусности. В общем-то, 150 грамм золота или 20 миллионов рублей по нынешним ценам были не особо большой ценой для многих богачей. Тем более, вложение можно было со временем отбить. В придачу к мобиле шел аккаунт в игре «Мегамашины», а робота можно было отправить работать в какую-нибудь шахту в автоматическом режиме, медленно, но верно возвращая стоимость покупки. Поэтому клиентов свободного банка «Надежда» становилось все больше с каждым днем. Пусть даже у большинства из них на балансе было всего несколько нергонов, однако из маленьких ручейков собирается полноводная река. Следующим этапом стало повсеместное введение фьючерсов на энергоны от СБН, единственной ценной бумаги этого банка на Земле, не только в обмен на реальные энергоны, но и в качестве кредита. Если крупные организации имели минимум один аккаунт на механоиде для принятия энергонов в качестве оплаты, то вот мелкие торговцы и обычные пользователи были лишены такого удовольствия. А сейчас стабильная валюта, как воздух, нужна была для товарооборота малого бизнеса. Именно поэтому бедные африканские, азиатские и южноамериканские страны ранее предпочитали пользоваться долларами, хотя это и ставило их в зависимое положение. Без стабильных денег невозможно развитие торговли, а без торговли тормозится вообще все. Производство, предоставление услуг, инвестиции, все. Но недавно и доллар их начал подводить. Понадобился заменитель, которым и могли стать фьючерсы на энергоны, выпускаемые СБН. Другие банки также подвинулись и решили выпустить свои фьючерсы, но основная масса населения об этих банках ничего не знала. Хотя компании, основавшие эти банки, были широко известны, это совсем не то же самое, что и известный повсеместно банк, который рекламируют крупные гильдии, одна из которых очень уважаема и ценима в Африке. Но для более скорого развития нужно было изменить всю банковскую систему. Макс посетил небольшой производственный цех, располагавшийся на нижних подземных этажах африканской базы. Зоя, как обычно, увивалась за ним, как хвостик. В отличие от Марины или Светланы, которые несли на своих плечах ответственность за гильдию, взрослая Лали могла позволить себе праздно пошататься вместе с Биг Боссом пару часов в день. Они, поплутав по переходам, прибыли в высокую пещеру, под потолком которой были подвешены мощные лампы дневного света. Здесь было вполне приятное глазу освещение, а также не стояла вездесущая жара, как на поверхности. Хотя станки и конвейерные ленты, мерно шумевшие на полу пещеры, давали какое-то тепло, его было недостаточно для полноценного прогрева цеха. Жители базы, в основном африканского или ближневосточного происхождения, сновали здесь туда-сюда под предводительством нескольких белокожих руководителей. Макс же, пребывая в образе старшего инспектора, осматривал получаемую продукцию. С помощью закупленного ранее оборудования на африканской подземной базе началось производство пластиковых карт и платежных терминалов. Терминалы эти были несовременными цветными аппаратами, самыми простыми, черно-белыми. Макс не без интереса взял в руки один из них и оценил. Прибор был несколько громоздким, но не сильно тяжелым. Как было описано в предварительных тестах, счетные машинки были довольно медленными, так как в них не использовался и грамм драгметалла, и производились они по несколько устаревшей технологии. Единственное, что Макс мог изменить, это внутренняя начинка. Там была особенная криптографическая система шифрования, которую было невозможно взломать с земными технологиями. Ее реинкарнатор прикупил в своей системе за монеты. Карта была не совсем картой, а картриджем с кнопками и черно-серым экраном, как на калькуляторе. На экран выводилась информация о списании, которое хотел произвести терминал, и пользователю нужно было только нажать на пароль или приложить палец к сканеру отпечатка, который был встроен в картридж. Затем картридж и терминал обменивались зашифрованными данными и происходило успешное списание. Для этого даже не нужен был интернет. Терминал же в конце дня или при первой возможности подключался к сети и передавал данные в банк. Если же терминал по какой-то причине приходил в негодность до передачи данных, если невозможно было вынуть резервный чип копирования данных, сведения об операциях так или иначе попадали в банк через некоторое время. Картридж передавал пакет данных об операциях с конкретным счетом на все терминалы, к которым он подключался, за весь период до подключения к особому банковскому терминалу, перезаписывающему данные о счете и все операции. Тогда цикл начинался заново. Для перестраховщиков имелся и домашний терминал, который использовался как резервное хранилище данных. При потере картриджа с этим терминалом можно было прийти в банк и получить новый, восстановив данные с резервного хранилища. Самое главное, что все оборудование, участвующее в процессе, производилось из дешевых материалов по простому техпроцессу. Здесь не требовалась миниатюризация, нужна была только надежность. Первое распространение терминалы получили в Африке. Конечно, Для бедных африканских торговцев даже дешевые терминалы были непосильной ношей. Их могли купить только торговцы средней руки. Вместе с тем, использование энергонов в товарно-денежных операциях еще до появления терминалов довольно быстро распространилось в странах Центральной и Южной Африки. На входе в каждую деревню имелся стенд, на котором был сегодняшний обменный курс валют к энергону. Ухватившись за что-то стабильное, африканцы стали активно применять это в своей жизни. Они были довольно простыми людьми и в целом доверяли друг другу. Поэтому в операциях внутри деревни просто передавали что-то друг другу в долг на словах. Если какие-то операции нужно было совершить со внешним миром, то у старосты деревни для этого была большая книга, куда вносились все движения денег внутри общины. Для торговли он выезжал в город или в другую деревню, где обмен фиксировался путем написания расписки той или иной стороной. Все были своими, так что не было нужды в том, чтобы предоставлять какой-либо залог или доказывать платежеспособность. Практически то же самое происходило и с бедными торговцами. Исключение составляли неизвестные люди. Они сначала закупались в деревне нужными вещами, а потом на ту же самую сумму продавали своего товара. Староста деревни же вел учет того, у кого сколько из деревни было энергонов, а кто имел долги. Но вскоре начали происходить некоторые изменения, у городских торговцев появились терминалы, а также появилось официальное отделение СБН в каждом крупном городе ДР Конго и в некоторых городах других стран. Там можно было приобрести терминалы и картриджи. Они отпускались в кредит, который записывался на полученном клиентом устройстве. Возвращать все сразу не нужно было, но определенная сумма списывалась еженедельно. Глава 80. Разумеется, получить терминалы не могли все желающие, нужно было предоставить доказательства своей платежеспособности, но практически каждый староста деревни получил картридж. Некоторые даже получили терминал и теперь могли быть некоторым обменным хабом для нескольких окружающих деревень. Кредит на картриджи и терминалы был беспроцентным. Обслуживание также ничего не стоило, но за замену или ремонт нужно было заплатить. Вместе с тем, у простых конголезцев и других африканцев на руках не было энергонов, а также у них не было аккаунтов и роботов, чтобы эти энергоны заработать. Таким образом, как простой африканец мог получить эти энергоны или фьючерсы на них, а без них терялся весь смысл владения картриджем или терминалом? Без денег не может быть торговли. Естественно, тут на помощь пришел кредит. СБН предоставлял кредиты деревням и отдельным людям под относительно небольшой процент, всего 3-5% в месяц. Да, это был микрокредит, который мог позволить деревне совершать базовые операции, но этого было вполне достаточно для оживления торговли. Более того, обычный микрокредит в этих краях начинался со ставки в 10% в месяц и нередко доходил до 10-20% в неделю. Поэтому 3-5% в месяц – это было еще по-божески. По крайней мере, африканцы были довольны. И это действительно был микрокредит, совсем небольшая сумма, которой было достаточно только для текущих нужд. Это не был кредит для среднего или крупного бизнеса, правительственный займ или, упаси Господи, субсидия на поддержку какого-нибудь умирающего банка. Задача, которой решался этот микрокредит, оживление торговли на самом нижнем уровне, чтобы общественная жизнь самых бедных граждан не остановилась, и у них была возможность заработать на кусок хлеба. Выдача, как устройство для расчетов, так и средств для ООН их вызвало большой ажиотаж, и у офисов свободного банка всегда были большие очереди. Также это очень сильно подстегнуло мелкую торговлю, а вслед за ней в будущем потянутся и другие отрасли. Все говорило о том, что среди африканских стран ДР Конго может раньше всех вырваться из лап текущего кризиса. Меж тем, у правительства ДР Конго было много телефонов Макса на руках. Естественно, что у них было и банковское приложение. Их малые гильдии и небольшие группы игроков ежедневно приносили немного энергонов, часть из которых владелец гильдии отправлял на расчетный счет для ежедневных покупок. Они также завели себе картриджи, которые им доставили курьеры без очереди и бесплатно, как постоянным клиентам. Таким образом, новая валюта все больше проникала в жизнь граждан этой страны. Конечно, в земной системе СБН не было ни единого реального энергона. Это были фьючерсы, то есть долги СБН, которые клиент мог перевести в реальные энергоны по требованию. Вместе с тем, большинство энергонов, полученных в виде микрокредитов, были долговыми. Чтобы их вернуть, нужно было где-то получить прибыток недолговых энергонов. Иначе с ростом долговой массы вся новая банковская система просто встанет. так как в ней останутся одни лишь долги. Но эта проблема также постепенно решалась Максом. Недолговые фьючерсы можно было получить в качестве зарплаты в ОНА и структуре ее поддерживающей, а также на рудниках или фабриках реинкарнатора. Также, правительство ДР Конго и некоторых других африканских стран получили недолговые фьючерсы в обмен на свои энергоны и выдали ими своим чиновникам заработную плату. Оттуда фьючерсы поступали на рынок, где растворялись. Часть же фьючерсов возвращалась обратно в СБН в виде процентов по займам, выводя из экономики долговые фьючерсы. Постепенно эти страны хотели перевести все бюджетные расходы на фьючерсы. Такой наглый и неприкрытый грабеж клиентов средь бела дня приводил многочисленные финансовые учреждения в неистовство. Спихнуть на африканские страны свои проблемы с помощью переноса инфляции в Африку планировал не только Западный блок, но и китайский, и даже российский. А также положением дел были недовольны крупные банки североафриканских стран. Богатые должны богатеть, а бедные – беднеть. А вот выключение такой страны, как ДР Конго, где было довольно большое население, плюс, к процессу неизбежно подключаться и другие африканские страны, ставило под удар всю стратегию перетока проблемы долгов в беднейшие страны.